семь планет. Это говорит о том, что в древности знали о седьмой планете, не называя ее Ураном. Вот как это описано в древних текстах. Восемь домов были построены для восьми божественных сыновей, четыре больших и четыре меньших. Восемь блистающих солнц, соответственно их возрасту и достоинству. Баун-Лу, Мартанда, был неудовлетворен, хотя его дом был наибольшим. Он начал работать, как это делают огромные слоны. Он вдохнул, втянул в свое чрево жизненные дуновения своих братьев. Он пытался поглотить их. Четыре больших находились далеко, на крайнем пределе своего царства. Они не были ограблены, затронуты и смеялись. «Делай с нами, что в силах твоих, владыка, ты не можешь достичь нас». Но меньшие плакали. Они пожаловались матери. Она сослала Баун-Лу в центр своего царства, откуда он не смог сдвинуться. С тех пор он лишь сторожит и угрожает. Он преследует их, медленно обращаясь вокруг себя. Они стремительно отворачиваются от него, и он издали следит за направлением, в котором движутся братья его вдоль тропы, окружающей обиталище их. Так описывается движение планет Солнечной системы в простой и доступной для людей форме. И также образно излагается в древних текстах строение Вселенной и вещества, материи. Атомы изображены в виде колес, вокруг которых нарастает космическая энергия, становясь сфероидальной. Колеса — прототип атомов, каждый из которых являет возрастающую тенденцию к вращательному движению. Божество становится вихрем, вихрь порождает спиралевидное движение. Испокон веков Вселенная символически выражалась спиралью, то есть вихревым движением. Закон спиралевидного движения первичной материи есть наидревнейшее представление не только индейцев, но и греческой философии. Греческие мудрецы, по утверждению Блаватской, почти все были посвященными. Они же эти знания восприняли от египтян, а последние — от халдеев, которые были учениками браминов эзотерической школы. Блаватская освещает вопрос о карме, учение которой принято всеми последователями древних религий Восток. Основная их философия заключена в том, что каждое существо, каждая тварь на земле, как бы ни была она мала и ничтожна, есть бессмертная частица бессмертной материи. Материя для них имеет совершенно иное значение, нежели для христианина или материалиста. Каждое существо подлежит карме. Замените слово «бог» кармой, пишет Блаватская, и это сделается восточной аксиомой. «Наша судьба начертана на звездах» — древнее изречение. Но человек — свободный деятель во время своего пребывания на земле. Он не может избежать судьбы, но он имеет выбор двух путей, которые ведут его в этом направлении, и он может достичь предела счастья или предела несчастья, если оно ему предназначено, либо в чистых одеждах праведника, либо в запятнанных на тропе зла одеждах, ибо существуют внутренние и внешние условия, которые влияют на наши решения и поступки. Итак, кто верит в карму, должен верить в судьбу, которую от рождения до смерти каждый человек ткет вокруг себя нить за нитью, как паук свою пряжу. Судьба направляется или небесным глазом невидимого прототипа вне нас, или же нашим более близким астральным или внутренним человеком. По Блаватской единое веление кармы есть абсолютная гармония.